Придя на работу, он удивился, не обнаружив в приемной своей секретарши. Ящики двух столов были выдвинуты, шкафы и сейфы открыты, на полу валялись бумаги, некоторые с грифом «секретно» и даже «совершенно секретно». Фигурин вбежал в кабинет и ахнул. В кабинете тоже были открыты ящики стола и сейф, и бумаги тоже разбросаны по полу, и даже с первого взгляда было видно, что многого не хватает. Только на самом столе все было как всегда. Аккуратно разложена баночка с разноцветными карандашами, мраморная чернильница, мраморная пресс-папье, настольный календарь, телефонная книга, папка с надписью «Текущие дела» и сверху на папке два листа бумаги с текстом, отпечатанным на машинке. Это были секретные телефонограммы, видимо, полученные ночью. Вот текст первый из них. В связи с неожиданным прорывом немцев на данном участке фронта и возможным занятием Долговой окрестности в соответствии с распоряжением вышестоящих инстанций, приговор врагу народа Голицыну привести в исполнение немедленно, с сообщниками поступить сообразно обстоятельствам. Лужин. Телефонограмма вторая. Верховный главнокомандующий приказал рядового Чонкина немедленно доставить в Москву для представления к правительственной награде. Исполнение данного приказа возлагаю на вас, Лужин. И там было указано время приема — 6:04. Фигурин шевелил губами и пытался осмыслить то, что видел. Его смутило не только противоречивое содержание поступивших приказов, а еще и то, что поверх текста второй телеграммы было торопливо начертано лиловой губной помадой и, похоже, Капиным почерком наискосок, как кладут резолюции, «Хайль Гитлер» и подпись «Курт». Потрясенный, он поднял голову и обомлел. На стене, на том месте, где еще недавно висел портрет Сталина с девочкой на руках, теперь висел портрет Гитлера тоже с девочкой и, может быть, даже с девочкой той же самой. «Что за дурацкие шутки?» — сказал Фигурин. «Дурацкие шутки! Дурацкие шутки! Дурацкие шутки!» — закричал он, вскочив на ноги и тряся кулаками. Тут он пришел в нервное возбуждение. Сорвал со стены Гитлера и стал топтать его, все время повторяя, как попугай. «Дурацкие шутки! Дурацкие шутки!» Выбежал в приемную и закричал: «Есть здесь кто-нибудь?» Ему никто не ответил. «Есть здесь кто-нибудь?» — прокричал он и в коридоре, но, не дождавшись ответа, выхватил пистолет и стал палить в потолок. Открылась дверь комнаты отдыха, из нее вышел удивленный Свинцов. Фигурин прекратил пальбу и спросил Свинцова, где остальные. «Все удрамши», — сказал Свинцов, глядя на пистолет, из которого медленно вытекала тонкая струйка дыма. — «Что значит тут драмши?» — «Ну, убегли, значит», — пояснил Свинцов. — «Куда?» Фигурин и сам понял, что вопрос звучит глупо. Свинцов пожал плечами. — «Ну, ладно», — сказал Фигурин, несколько успокоившись. — «Иди опять в комнату и жди, ты мне еще понадобишься». Он вернулся в кабинет и снял трубку телефона. «Товарищ Фигурин», — отозвалась телефонистка, — «скажите, что происходит?» «А что происходит?» — сказал Фигурин. «Ничего, по-моему, не происходит. Дайте мне Борисова». Борисова не оказалось ни дома, ни на работе. Фигурин позвонил в дом колхозника, полковнику Добренькому. Не было на месте и его. «Соедините меня с областью», — приказал Фигурин. Отозвалась областная телефонистка. «Лужина мне!» — резко приказал Фигурин. «Какого Лужина?» — спросила она. «Того самого». «Ах, того самого?» — засмеялась телефонистка. «Соединяю». «Почему она смеется?» — подумал Фигурин. «Наверное, там еще ничего не знают». К телефону долго никто не подходил. И Фигурин нетерпеливо постукивал по рычагу. Он уже начал терять терпение, когда какой-то голос сказал что-то странное. «Что-что?» — переспросил Фигурин. «Стелверфретер, де милитер командер оберлейтенант мэр ам аппарат». Помощник коменданта оберлейтенант Майер у аппарата повторил голос. Фигурин положил трубку и задумался. Потом опять схватил трубку и нервно бил по рычагу, но больше никто не отзывался. Через некоторое время он вошел в комнату отдыха и застал там Свинцова, который преспокойно спал на голом деревянном топчине, положив под голову кулак. «Железные нервы!» — с завистью подумал Фигурин. Растолкав Свинцова, он приказал ему собираться. «Куда?» — спросил Свинцов. «Пойдешь в тюрьму». «В тюрьму? Я?» — переспросил Свинцов. «Да слушай до конца», — усмехнулся Фигурин. «Пойдешь в тюрьму, возьмешь, если он еще там, этого, ну, как его, Голицын или Чонкин, и хрен его знает, кто он, и вместе с ним отправляйся из города». «Куда?» «Куда-нибудь на восток, пешком или на чем-нибудь, дело твое, и там, где-нибудь по дороге, ты его, ну, в общем, сам понимаешь, при попытке к бегству, понял?» «Так что ж тут не понять?» — отозвался Свинцов. «Дело простое». «Ну, ладно», — сказал Фигурин. «Дойдешь до наших, скажи. Майор Фигурин, верный своему долгу, так и скажи, верный своему долгу, остался уничтожать секретные документы, чтобы они не попали в руки врагу. Потом постараюсь выбраться, если сам попадусь. Живым не дамся. Понял?» «Понял», — кивнул Свинцов. «Ну, что ж, Свинцов, давай простимся». Фигурин шагнул к Свинцову, обнял его и трижды облобызал. Свинцов в это время стоял, вытянув руки по швам, воротил морду и морщился. Чонкин проснулся от канонады. В первую минуту он не мог сообразить, где он и что с ним. Потом понял, что он в камере, что он жив, огорчился и заплакал. В отдохнувшем его теле пробудились желания. Хотелось еще поспать, помочиться, поесть, почесать под лопаткой, и, что самое неприятное было в его положении, хотелось жить. Где-то за стенами снова ударил гром. Его тряхнуло. Он повернул голову. За обрезом верхних нар свет лампочки качался сквозь слезы. Громыхнуло еще и еще. За дверью кто-то пробежал, стуча сапогами, и громко ругнулся матом. Потом стало бить подряд, словно кто-то тяжелым молотом крушил стену снаружи. Чонкин понял, что это стреляют из пушек, и стреляют где-то неподалеку. Он не думал о том, кто стреляет, в кого и зачем, но ему почему-то казалось, что эта канонада обещает ему спасение. Вдруг он забеспокоился, что снаряд попадет сюда, и его здесь завалит живого. Но удары неожиданно прекратились, и в камере стало тихо. Вытерев слезы, он спустился с нар, подошел к дверям и прислушался. За дверью было тихо, ни голосов, ни шагов, ни бряканья ключей. Помочившись в парашу, он хотел снова залечь на нары, но передумал и стал слоняться по камере. Впервые он мог подробно ее рассмотреть. Раньше ему было не до этого. Теперь он увидел, что все стены камеры испещрены какими-то надписями, клятвами, угрозами, изречениями, стихами, признаниями в любви и сожалениями о бесцельно прожитых годах. Справа от двери чем-то острым, должно быть, гвоздем было выцарапано лаконичное сообщение: «Здесь сидел инспектор Маслов». Потом еще всякая ерунда, какие-то цифры в столбик, рисунок с очень простым и доступным смыслом, матерные слова без всякого смысла, рецепт приготовления какого-то блюда с перечислением всех компонентов от баранины до соли и пряностей, фраза «Жил грешно, умер смешно», за ней еще что-то матерное. А за матерным, с переходом на другую стену, уверенным почерком того же инспектора Маслова: «А все-таки она вертится». Что вертится? Для чего и в какую сторону, сказано не было. Переходя от стены к стене, Чонкин читал все, что на этих стенах было написано. Сам захотел здесь оставить какое-нибудь назидание потомству или что-нибудь в этом духе. Он отклупнул от нар щепку и подошел к стене. Но стена была уже исписана слишком густо. Он мог вставить какие-то слова, разве что между строк. Замечательная идея пришла ему в голову. Он подтащил к стенке парашу, встал на ее края. Теперь он мог писать выше всех. Раз уж смог он подняться выше всех, ему следовало написать что-нибудь необыкновенное, что-нибудь такое, но ничего такого в голову не приходило, и он, рискуя свалиться вместе с парашей и изрядно потрудившись, написал одно слово — Чонкин. Только свою фамилию. Больше ничего. Но зато выше всех. Удовлетворенный он спрыгнул с параши, отошел к нарам, глянул и обомлел. Его фамилия была высоко, выше самых верхних, может быть, на вершок, но еще выше, на самом потолке, этким полукругом, написано было другое имя. Некий то ли Кузяков, то ли Пузяков, не желая пропасть бесследно, неразборчиво намазал свою фамилию дерьмом, впоследствии окаменевшим. Удивительно было, конечно, не то, что дерьмом тюремный народ писал, кто чем сумеет. Удивительно было, что на потолке. Как он туда забрался? Ведь не муха ж, а человек. Чонкин и так ломал голову, и это примеривался не как к этому Ку или Пузикову, даже мысленно подобраться не мог. Вроде и снар не дотянешься, и сбоку, хоть даже две параши друг на друг поставь, никак не достанешь. Видать, очень ему хотелось этому Ку или Пузикову оставить в памяти хотя бы ближайших поколений зэков недолгую весть о том, что жил на свете человек с такой, в общем-то, невзрачной фамилией. Заскрежетал в замке ключ. Чонкин очнулся от своих праздных мыслей. Дверь отворилась. В проеме появился Свинцов, сильно вооруженный. На боку в парусиновой кобуре висел у него наган, в руках он держал винтовку. — Выходи, — сказал Свинцов Чонкину и мотнул головой. — Расстрел, — обреченно подумал Чонкин. Но на всякий случай спросил: а шинельку взять можно? Он так думал, что если на расстрел, то шинель навряд ли дадут. Зачем же хорошую вещь зря одырявить? — Возьми, — сказал Свинцов. Кроме шинели он взял и пустой вещмешок. Если и не на расстрел, тоже авось пригодится. Во дворе тюрьмы стояла телега, запряженная гнедой низкорослой лошаденкой. В телеге было набросано сено. Свинцов взъерошил сено, кинул в него винтовку и кивнул Чонкину: «Залази!» Чонкин послушно залез, примостился сзади, поджав ноги по-азиатски. Свинцов сел на облучок, поерзал, устраиваясь поудобнее, разобрал вожжи и концом их слегка хлестнул лошадь. Лошадь вздрогнула и лениво пошла. Телега заскрипела, застучала колесами по булыжнику и выкатилась на улицу через никем не охраняемые ворота. Вскоре выехали из города. За третьей деревней пошла желтая унылая степь, отороченная вдалеке стеною поблекшего леса. — Эй, парень! — обернулся Свинцов. — Ты там ищешь князя? — Не, — сказал Чонкин, — ничего. Он сидел нахохлившись, спрятав руки в рукава. — А ты побегай, погрейся! — предложил Свинцов. — Неохота. — А чего ж неохота? Видишь, как ты озяб. Нос даже совсем посинел. Пробежися, говорю, а то, покуда до места доедем, околеешь совсем. Чонкин хотел спросить, до какого места они должны доехать, но промолчал, а Свинцов, пытаясь увлечь его личным примером, соскочил на землю и побежал рядом с телегой, похлопывая себя по бокам. — Ох, как хорошо, как здорово! — восклицал он. — Прямо вот чувствуешь, как кровь по жилам бежит? Ух! «Хорошо!» Но Чонкин и на это ничего не ответил, даже и не посмотрел на Свинцова. И тот, сознавая напрасность своих усилий, опять вскочил на ходу в телегу и сердито сопел, отдуваясь. Они уже приближались к лесу, когда до слуха Чонкина донесся знакомый звук. Он сначала не обратил на этот звук никакого внимания, но потом встрепенулся и стал глядеть. Наверх крутить головой. Далеко на горизонте он увидел маленькую точку. От этой точки и шел звук. «Самолет!» — мысленно ахнул Чонкин, но тут же сам себя осадил, вспомнив, как однажды принял за самолет комара. Теперь он не верил ни своим глазам, ни предчувствиям. Он зажмурился. Но звук продолжался. Больше того, с каждой секунды он нарастал и становился все более мощным. Чонкин открыл глаза и увидел настоящий самолет. Теперь уже в этом не было никаких сомнений. «Самолет!» — крикнул Чонкин и ткнул Свинцова кулаком в спину. «Ну и что, что самолет?» — сказал Свинцов. «Впервые, что ли, видишь?» «Дурила!» — закричал Чонкин. «И как ж ты не можешь понять, глупой своей головой? Да квитет ж за мной!» «Ну да!» — усмехнулся, не веря Свинцов. «Вот тебе и ну да!» «Эй!» Чонкин вскочил на ноги, сорвал с головы пилотку и стал ею размахивать, приглашая летчиков снизиться. «Эй, ты!» — кричал он, подпрыгивая в трясущейся телеге и не заботясь о равновесии. «Давай сюда! Вот он, я здесь!» Словно отвечая на призыв Чонкина, самолет резко клюнул носом и, набирая скорость, пошел на снижение. «Давай!» — кричал Чонкин, размахивая пилоткой. «Садись! На дорогу садись!» В его сознании все произошло как бы отдельно. Сначала он увидел, как вспороло на повороте дорогу. Фонтанчики пыли брызнули вверх и выстроились в ряд со скользнувшей к обочине. Потом уже услышал пулеметную очередь. Над самой головой Чонкина с ужасным воем самолет круто взмыл вверх, и Иван увидел на крыльях отчетливые кресты. Он не успел удивиться, потому что в это время лошадь рванула и понесла. Чонкин, потеряв равновесие, свалился с телеги. Некоторое время он лежал, и ему казалось, что он убит. Самолет еще раз прошел над ним. Чонкин съежился. Самому себе он казался огромным. Слишком огромным пятном на пыльной дороге. Он понимал, что надо укрыться хотя бы за придорожные кусты, где он был бы не так заметен, но у него не хватало для этого сил. Наконец он поднялся